Во время путешествия по родным краям Виктор Астафьев многое узнает и вспоминает. Но многое для него оказывается как бы вновь, непривычно, и поднимаются ворохи чувств и мыслей, которые никак не складываются в стройные размышления. Нет тишины и нет покоя. Мы обмылись водою. Купаться нельзя, величайшего в мире ГЭС держит такую толщу воды, что она не прогревается. Температура ее почти постоянная, зимой и летом. Челдоны невесело шутят. Если охота купаться, валяй в Заполярье. Нет, и никогда уж не будет покоя реке. Сам не знающий покоя человек со стонелым упорством стремится подчинить, зарканить природу. Кто будет спорить против нужности, против пользы для каждого из нас миллионов, миллиардов киловатт? Никто, конечно. Но когда же мы научимся не только брать, брать миллионы, тонны, кубометры, киловатты, но и отдавать, когда мы научимся обихаживать свой дом, как добрые хозяева? Писатель отправился за тысячи верст от казачинского порога на Нижнюю Тунгуску, где, по слухам, нет еще враждебной природе мест человек. Походы по таежным тропам, впечатления от увиденного, пережитого. Ты рад тайге, и тайга вроде бы рада тебе, только вот ты уже не тот, будто наслоились на тебя десятилетия чужой посторонней жизни, не связанной с родным краем. Он страдал без тебя. Ты, блудный сын, страдал без него. Но блудный сын может любить, если не сильнее, то острее, и эта запоздалая любовь сладостная и горька одновременно. И вдруг во время похода за свежими червями для рыбалки редкостная находка. Поняв, что червей мне не раздобыть, я сломил пучку, зубами содрал с нее жесткую кожу, и жевал сочный побег, прыгая с камня на камень, как вдруг при выходе из завала среди наносного хлама, пробитого там и сям пыреем, метлицей, трясункой и всякой разной долговязой травкой, увидел лилию, яркую-яркую, но как-то скромно и незаметно цветущую среди травы, кустов и прибрежного разнотравья. «Саранка! Саранка!» Себя, не помня, заблажил я и чуть не свалился с камня в ледяной поток. — Да как ж тебя занесло отсюда, голубушка-то моя ясная! — защипала разъеденные комарами веки. — Неуж такой сентиментальный я сделался? Да нет, не спал, вот ж двое суток, гнус душит, устал. И здесь, на первобытно пустынном берегу реки, надо было перед кем-то оправдаться за нахлынувшую на меня нежность. А потом, когда будут возвращаться домой, Акимка вдруг скажет: «Ах, собаки, собаки, забыли саранку. Сигов вот не забыли, а саранку такую хоросеньку забыли. Что мы за народ?» Я ничего им в ответ не говорил, потому что верил. Саранку вынесет потоком в реку, выбросит на берег Тунгуски, Енисеили. И, поймавшись за землю, хоть одно семечко дикой туруханской лилии прорастет цветком. Одним цветком подобное семечко уже проросло, проросло, как мы помним в рассказе у хана Баганиди, проросло в сердце и памяти Акима, когда он был еще мальчишкой. Так одарить автор мог только очень близкого ему героя. Гого Герцев — антипод Акима. Как замечает Лев Анинский, он не просто противостоит ему, а противостоит как победитель. В мире побеждает дух Гоги. А от этого все прочие качества, и деловые, и человеческие, скособочиваются и уворачиваются на бок. Не отменяясь, но означая полную подмену всего — позиций, поступков, судеб. Забрасывая Акима и все необходимое ему в тайге для долгой одинокой жизни имущество, пилот вертолета из рассказа «Сон о белых горах» шутит: «Две Бельгии и полторы Франции в твоем распоряжении». Напрашивается сравнение Акима с романтическим героем Даниэля Дефо, Робинзоном Крузо, с детства знакомому большинству читателей. Только вот тот с его имуществом, которое при нем оказалось на необитаемом острове, через полчаса в зимней Сибири превратился бы в труп. Правда, на необитаемом острове Акима стояла готовая избушка, Ну уж, остальное дело твоего ума и твоих рук. Зато неограниченная свобода и вдобавок полная независимость. Ни ты ни от кого не зависишь, ни от тебя никто не зависит. Одним словом, жизнь по принципу: как потопаешь, так и полопаешь. Хочешь молчать — молчи, хочешь говорить — говори, но лучше пой. Начнешь сам с собой говорить, подумай, что умом начал трогаться. И побольше работы руками, тут помощников не предвидится. Но побыть в гордом одиночестве Акиму так и не удалось. Вот что предстал его взор в зимовье. Куча лежащей на нарах тряпье, сверху придавленное изъеденной мышами, оленьей шкурой зашевелилась. Из-под него заглушенно донеслось «го-го-го-го». Аким бросился к топчину, поднял шкуру, разрыл тряпье. «Ба-ба-ба!» — отшатнулся Аким. На нарах умирала от болезни и голода совсем молодая женщина. И все полетело прахом. Охота, работа, подготовка к зиме. Аким на долгие дни стал и доктором, и санитаркой, и поваром, и нянькой. По бреду больной, по вещам, по следам и по рубкам Аким уяснил. В избушке было двое. Девушка и мужчина. Когда Элли станет получше, так звали незнакомую девушку, Аким отправится искать этого мужчину и найдет его мертвым. Им окажется Гого Герцев. Тот самый Гого, с которым он чуть-чуть подцапался еще на притоке Ирочима, рассказ поминки. Затем основательно поссорился в Чуши, когда Гого выменял у инвалида-алкоголика за пол-литровку медаль за отвагу и смастерил из нее отличную блесну. А и тогда дело дошло до того, что стреляться удумали, как пересекутся в тайге пути, чтобы концов не было. Вот пересеклись их пути. Похоронив Герцева, Аким поднялся к порогу и в прозрачной воде увидел зеркально мерцающую катушку, поднял с дна складной спиннинг, полезки подтянулся к тому, что было тайменем. Вот из-за этого таймения и погиб Гого. Он поскользнулся на порогах, ударился затылком о камень и упал в реку, потом тело его выбросило на берег. И не помог ему в тайге принцип, которым руководствовался он. Сын второстепенных актеров в своей жизни. Всему научить, что нужно для жизни. Независимо от других людей, закалить дух и тело, чтобы затем идти, куда хочется, делать, что вздумается, и считаться только с собою, и слушать только себя. Гого — человек честный и аккуратный. Женился, завел дочь, а потом одумался. Он платил алименты и мечтал заработать большую деньгу, чтобы за раз рассчитаться с ними. Библиотекарше Людочке он сразу же сообщает, что женат, а в дальнейшем уж пусть думает сама Людочка. Работал хорошо, но от и до, сколько положено. Никогда не оставался в долгу. Элю тоже не обманул. Пригласил, она пошла с ним. Тайгу он знал и жить в тайге умел, но и здесь он хотел жить свободно и шутя. Однако тайга шуток не любит. Расплатился за все Гого собственной жизнью. И расплатился во второй Элиной, только случай спас ее, если говорить точнее, Аким. Оказалось, сбывается жизненная цель Гоги. Бродит где хочет, куда хочет, делает, что вздумается, ограничив свои потребности до минимума. Но все, что нужно человеку, неброхольных наклонностей у него есть. Палатка, мешок, нож, топор, бритва, малокалиберное ружье, из которого он за 100 метров впадает в гривенник, а если надо, убьет лося, медведя, таймени на отмели. Аким приметил в тайге, что все чаще встречаются места соболиных схваток. Оседлый соболь отстаивал свои владения, изгонял с них ходового соболя. В этих схватках побеждает сильнейший. Но соболь-то не для себя обороняет пространство, а для своей семьи, чтобы продлить свой соболиный род. Гог же отринул и семью, и дружбу, и сыновьи чувства. Родителям он уж не писал. А свою мнимую свободу он возвел в личный культ, доведя естественную человеческую потребность до абсурда. Это он, Гого, не считал людей ни друзьями, ни товарищами. Он сам по себе и для себя жил. Аким уже любой человек, в тайге встреченный свой человек. Поэтому, увидев мертвого Гогу, он заставляет себя надеять, что это все-таки наваждение. Больно много всего на одного человека. Сперва девка, чесующая на нарах, теперь вот мертвеца Бог послал, да еще как будто и знакомого, пускай не друга, но товарища при жизни. Проблемы больной Эли полностью заслонили собой то, ради чего Ким оказался в дальнем зимовье. Вспомнил как-то. Под договорчик-то аванс взят 500 рубликов. А как-нибудь выручится, выкрутится. Не впервой в жизни горы ломать, да из плыры и выламываться. Главное, человека спасти, а там видно будет, что и как. Мы не знаем, как дальше сложится жизнь у Акима, но знаем, что она у него легкой не будет. Но вот другим, тем, кто видит разницу между жизнью и базаром, на котором каждый норовит извлечь только выгоду для себя, будет с ним просто и надежно. В беседе со мной о царь рыбе Астафьев как-то заметил. Не только этою повестью. Всю оставшуюся жизнь буду настаивать, толдычить о том, что человек, относящийся варварски к родной реке, родному лесу, занимается самоистреблением. Важнейшая тема, пронизывающая все ее творчество. Человек и природа постоянно преследует Виктора Петровича и дает ему покой. Он постоянно касается ее в переписке с друзьями и знакомыми, высказывает резкие категоричные суждения. Да вот, например, взятые почти наугад одной из сохранившихся писем Сергею Боруздину, известному литератору, главному редактору журнала «Дружба народов». «Дорогой Сергей Алексеевич, я все лето в Сибири обживаю избу в родной деревне, которую купил для работы. Но работать пока некогда, много хлопот, много поездок, которые, увы, не обходятся без пьянки. Это бедствие какое-то, от него не так-то просто отмахнуться или спастись. Работать на бумаге почти не довелось, но перевидал и передумал много. За Сибирь взялись вплотную, и поскольку на моих глазах был разгромлен Урал, ты меня просто отрабь берет от размаха того погрома, который развернулся здесь. При таком темпе и при таких хозяевах в Сибири хватит нам ненадолго. Это последний наш форпост, потом надо будет ложиться и добровольно помирать. Пропадем без войны и без внешнего вмешательства, но зато при передовой системе. Журнал я ваш получил давно, а не успел поблагодарить за него. Только из-за того, что не было времени присесть за стол. Так, благодарю сейчас, издалека, и желаю доброго здоровья. Розе кланяюсь, ваш Виктор Астафьев, 17 августа 1979 года. Но, пожалуй, больше всего внимания проблеме взаимоотношений человека и природы уделяет Виктор Астафьев в письмах Феликсу Штильмарку, ученому, доктору биологических наук, одному из крупнейших знатоков-заповедников России и автору нескольких замечательных книг. Вот некоторые из них. «Лукоморье. Где оно?» «На службе науки и природе». Летопись Кондо-Сосвинского Боброво-Соболиного заповедника. «Таежные дали». «Историография российских заповедников». В этих книгах свежесть взгляда, достоверность очевидца, боль от надругательств над родной природой, попытки найти выходы из создавшихся тупиков. Коллеги неизменно отзывались о нем как о разностороннем ученом-естествоиспытателе, энергичном авторе природоохранительных проектов, самоотверженном защитнике особо охраняемых природных территорий. С его непосредственным участием были созданы такие прекрасные заповедники, как Малые Сосьва, Юганский, Сохондинский, Таймырский, Центральносибирский, Брянский лес. Тяга ученого к литературной деятельности не случайна. Родился он в семье знаменитого советского писателя Роберта Александровича Штильмарка, 1909-1985 годы, автор популярного приключенческого романа «Наследник из Калькутты». Перед своей смертью Феликс Робертович завершил работу над рукописью, в которой рассказывает о незабываемых встречах в своей жизни. В одной из ее глав приводится письма Виктора Астафьева за 20 лет переписки с ним отцом. Передавая мне рукопись, Феликс Робертович рассказал о том, как завязалось их знакомство. Виктор Петрович в 70-х годах лично познакомился на каком-то писательском сборище с моим отцом, который в 40-х, 50-х годах отбывал тюремно-лагерный срок в Енисейской Сибири, в том числе и в Игарке, где служил при так называемом крепостном театре. Конечно, симпатии Астафьева к отцу были связаны и с необычайной историей созданием романа «Наследник из Калькутты». Как-то я послал Астафьеву отзыв об одном его произведении. В январе 79 года на читательской конференции по книгам Астафьева в Москве я попросил Виктора Петровича о встрече, которая вскоре состоялась в переделке. Он согласился тогда поклопотать о переиздании «Наследника из Калькутты», за при жизни автор был запрещен госкомиздатом РСФСР. Кстати, раньше, в 60-х годах, я жил в Красноярске. Позднее часто доводилось ездить туда по своей работе, связанной с охраной природы и созданием новых заповедников. Когда Астафьев возвратился на родину в Овсянку, я стал с ним чаще встречаться. Однажды мы ходили на столбы. Все это сблизило нас. Почти до конца его жизни я имел счастье и честь получать письма от великого Сибиряка. Благодаря Виктору Петровичу в 1989 году, уже после смерти отца, «Наследник из Калькутты» был переиздан в Красноярске с моим послесловием. Содействовал Астафьев в публикации романа «Хроники. Горсть света», изданной в Москве в 2001 году. Имеющиеся у меня письма Виктора Петровича Астафьева весьма интересны как своей непосредственностью, так и информативностью, и особенно поражают страстные высказывания писателя о насилии людей над природой, его боли и страдания из-за этого. К сожалению, мне не всегда удавалось разобрать его весьма трудный почерк, поэтому некоторые слова и даже отдельные фразы остались непрочитанными. Итак, перед вами письма из личного архива Штильмарка. Вначале два письма адресованы его отцу Роберту Штильмарку. «Дорогой Роберт или Роман, полмесяца жил я в Москве, каждый день собирался вас навестить, но задергали, затискали делами, точнее, видимостью дел, до хвори. Погода сырая, сыро везде, а у меня хроническая пневмония, ну и плюс болезни, которые сопровождают человека сидячей работы всюду и везде. Приехал сын и меня на машине к тетушке Ходькова. Глянули на карту, Балаших совсем в другом конце, сын водитель молодой и зеленый, вот не рискнул делать крюка. Уехали домой. Первый раз я ехал этой древней дорогой через Переславль, Ростов, Ярославль, на Вологду. Какая тихая, теперь уже обманчиво притихшая Россия. Представляю, как тут было при царе Кесаре, и зависть к предкам охватывает. Жили и никуда не спешили, ничего не боялись, одного барина почитали, а теперь-то вон их по тысяче на каждого трудящегося развелось. И все кланяться велят, и почитать их, а главное, идеи, по которой они вознеслись и здравствуют. Мой папа тоже зимогорел в Енисейске, правда, не без вины, а по чине дурной своей башки. Сейчас у меня доживает век. Дети, створенные им с маменькой, видеть его не желают, да и мало их осталось. Поумирали, поспелись. Есть о чем поговорить нам, есть. Я непременно вас навещу, как буду посправней, навещу, скорее всего, в октябре, что-то в первой половине, а пока удалюсь в деревню, отлеживаться после редактуры, далеко еще незавершенной, то есть мною это она сделана, но еще издательство не начинало работу с автором. Статью вашего сына Феликса я читал в нашем «Современнике», она мне понравилась. «Наши кедровые леса», наш «Современник», 1975 год, номер 6. Жаль, что не довелось мне с ним встретиться во время работы над «Царь рыбы». Впрочем, от того, что знал и видел, у меня уж раскалывается башка, а он бы, как ученый, добавил мне еще материал. Ну, крепитесь, держитесь и прочее. Поклон вашей Маргарите Дмитриевне и вам, и Феликсу от всего нашего выводка. 24 августа 76 года. Виктор Астафьев. 13 октября 1980 года. Овсянка. Дорогой Роберт Александрович, письмо ваше нашло меня уж на родине, куда я перебрался еще в июле. И поскольку переезд в наше время и в нашем возрасте — дело очень тяжелое, для начала заболел, но воздух родины не только был сладок и приятен, но и сух, в отличие от европейского, где мело и льет с весны. То я поправился, и сейчас осенью легкие мои работают почти нормально. Осень здесь тоже сухая, уже морозило сегодня, градусов 6, очень хорошо на улице. Я сажу в огороде лес и цветы, и земляки мои, привыкшие садить здесь картошку, думают, что я с катушек съехал. Для вас и для Феликса сообщаю адреса. 660-036, Красноярск, академгородок 14, квартира 55, телефон 595-605 и 66-30-81. Красноярск, почтовое отделение Овсянка, улица Щетинкина, 26. Феликс здесь часто бывает, пусть меня найдет, необходимо повидаться. Поклон вашей Саше и ребятенку, я тоже на вашей стороне. Любовь, да еще поздняя, награда судьбы. Ваш В.П. Далее следует письма Виктора Астафьева Феликсу Штильмарку. К первому из них есть пояснение самого Феликса Робертовича. Приводимое ниже большое письмо, во многих местах неразборчивое, вызвано замечаниями старого таежника Костина из обского поселка Полноват. Он привел в своем письме ко мне после прочтения романа «Царь-рыба» ряд критических высказываний, в частности, по главам «Туруханской лилии» и «Сон о белых горах». Позже очень раскаялся, что выслал их Виктору Петровичу, причинив писателю своего рода моральную травму. Замечания Костина были восприняты болезненно. Виктор Петрович Астафьев был человеком предельно открытым и, соответственно, ранимым. Мой отец тоже сожалел о том, что мы выслали эти недобрые замечания, и просил за них извинений.